Сейчас я опишу самый простой путь к изменениям из всех, что я могла бы предложить. Визуализируйте любую новую ситуацию, которая будоражит сознание. Смотрите на нее, чувствуйте ее, владейте ею, будьте ею, кричите о ней с горной вершины. Берегите этот поток энергии. Затем сделайте что-нибудь, что приблизит вас к этой новой реальности, которая пугает до чертиков. Реальности, что заставляет чувствовать себя крайне неудобно или выталкивает за пределы того, что вы когда-то считали своими границами. Повторяйте это упражнение каждый день, и ваша жизнь изменится настолько быстро, что вы даже не поймете, что произошло. Заполните пробел нужными вам существительными. Я притягиваю как магнит деньги, мужчин, женщин, счастье, клиентов, блестящие идеи, бесплатную картошку фри и так далее. Повторяйте эти слова весь день напролет. Прочувствуйте их, поверьте в них, сделайте их своими, станьте ими.